Глава 6. Моя жизнь в поселке на берегу фьорда после не совсем удачного лета снова вошла в привычное русло. Мы с Тормодом все так же соперничали, Хоук благополучно вступил в дружину, и летом нас и младших братьев натаскивал отец, как в ратном, так и в кузнечном деле. Зимами же я через день мотался к Гринальву, который все больше нагружал меня книгами. Еще в прошлой жизни я любил читать, но тут старику, кажется, было интересно, а когда же у меня сломается читалка, и я перестану проглатывать талмуды один за другим. В остальные же дни после обеда молодежь натаскивали ветераны походов, и, к своему сожалению, я все больше отставал от брата. Сказывалось и его физическое превосходство, и то, что он посвящал тренировкам каждый день, став на диво хорош и с копьем, и с топором, и с мечом. Не то чтобы раньше был плох, учили-то с самого детства, но в какой-то момент прям произошел качественный скачок. Только из лука я пока что стрелял лучше, наверное, сказывались эльфийские гены. Ситуация была не самой приятной, но меня грела надежда овладеть магией. Оружие это, конечно, хорошо, но волшебство открывало куда как большие перспективы. Правда, и оно было не ультимативным доводом в схватке. Как разъяснил мне Гринальф, маги способны очень на многое, при должной подготовке им по силам даже организовать натуральное стихийное бедствие. Но это требует сложных ритуалов, прорвы энергии и многих расчетов. В бою же на это времени нет, и маг вынужден использовать куда как более простые и быстрые чары. А толковые воины, что хирдманы ярлов, что южные рыцари, что витязи тех же эльфов, обычно не брезгуют хорошей броней и не менее хорошими амулетами, способными сдержать парочку вполне себе убойных заклинаний от незадачливого волшебника. Но если для большинства южных магов матерый вояк, дорвавшийся до ближнего боя, это лютый пипец и повод молиться богам за упокой своей души, то ассаны смотрят на подобное иначе. Наши вирдманы натаскиваются в ратном деле не хуже всех остальных бойцов, так что им вполне по силам сдерживать натиск воинов и продолжать угощать тех магией. Самому Гринальву же и большая часть защитных амулетов не помеха, хотя он, если можно так выразиться, юнит штучный, и его некорректно сравнивать с обычными хирдманами или даже хольдами. Однако ярл или один из его телохранителей, у которого кроме висюлек и броня со щитом и оружием зачарованы, уже имеет все шансы уработать старика, если таки добежит до близкого контакта. Поговорка о том, что на каждую хитрую гайку найдется болт с крутой резьбой, действует во всех мирах. Но тут далеко можно уйти, прикидывая, что маг обычно не воюет один, перед ним стоят воины, из-за чьих спин он шарахает заклинаниями, и попробуй к нему пробейся, не зажарившись, не сгнив, не превратившись в ледяную статую и не развалившись на куски от какого-нибудь плетения воздушных лезвий, а потом, не повиснув на копьях и не будучи порублен топорами с мечами. Меня же в данный момент интересовали куда как более приземленные вещи, а не теория магии, кроме которой из-за слабости энергетики молодого организма я пока ничего усвоить не мог. Мой разум сейчас усиленно прокручивал в голове все, что я знал о северной природе и ее обитателях, пока тело стояло на борту Дракара. Наконец-то подошел возраст 14 лет, и этой весной нам назначили испытания, по прохождению которых должна была состояться церемония посвящения в мужчины. И если в прошлой жизни чем-то подобным было вручение диплома, после которого ты мог идти искать работу или топтать сапоги в армии, то тут все было слегка посложнее. Вероятно, ассаны когда-то логично решили, что мужик – это не тот, у кого пипирка между ног болтается, а тот, кто способен жить и преуспевать в наших суровых местах. А то нафиг такой нужен, если он не способен ни обустроить быт, ни добыть пищу, ни защитить хотя бы себя самого, не говоря уж о будущей семье. Так что для 14-летних юношей по весне, едва море становилось пригодным для хоть какого-то каботажного судоходства, когда от непогоды можно было укрыться в ближайшем фьорде, вывозили в безлюдные места. а через месяцок забирали. Недостаточный срок для того, чтобы отсутствие рабочих рук серьезно сказалось на хозяйстве, но вполне достаточный, чтобы слабаки и неумехи склеили ласты. Выживших же забирали в оговоренный срок, проводили церемонию и благополучно нагружали посевной после праздника теплой весны. Обряды обрядами, а от настолько важных вещей тут никому не приходило в голову отвлекаться. Ранняя же весна идеально подходила для проверки навыков. Лютой зимой без нормального дома или хотя бы землянки крайне проблематично выжить не то что юноше, а взрослому и многоопытному мужу. А летом тут любой дурак нормально устроится. Ну не с земли 21 века, конечно, а из местных. «О чем задумался, ушастый?» — раздался рядом голос подошедшего Тормода. «Да, думаю, как ты протянешь без меня и моих мудрых советов, молотоголовый!» — хохотнул я, показывая свою обычную браваду. «Отлично протяну!» — улыбнулся он. «И добуду самую славную добычу, пока ты будешь стрелять, Гагар!» Брат, как всегда, был в своем репертуаре. Простого выживания ему было мало, за месяц он уже планировал выследить и взять какую-нибудь крупную дичь, в идеале хищника, что наиболее почетно. Олень или лось бы, правда, тоже подошли. Но зачем мелочиться, если можно замахнуться на медведя или снежного пардуса? Воровать так золотую гору, жениться так на принцессе, мечтать так о звездах. Иное недостойно истинного Ассана. «Надеюсь, у тебя получится. Мне будет крайне обидно, если тебя сожрут, и ты так и не увидишь мой трофей», — хмыкнул я на это. «Сам смотри, не сдохни», — ударил он меня кулаком в плечо, подначивая и одновременно подбадривая. Привычная перепалка успокаивала нас обоих, пока приближался берег, и мы бы, вероятно, так и продолжали ее до самого конца, если бы сзади не раздался голос Олафа, который предводительствовал этим коротким походом. Всего в этом году в возраст входило 5 пацанов, 2 из нашей семьи, 1 из Бьёрнсонов и еще 2 потомка сохранившего богатырскую стать старика, что стоял перед нами и являлся Хёдвигом похода. Когда мы все приблизились, он достал небольшой кожаный кошель и без затей произнес: «Тяните жребий, и пусть боги рассудят». Вперед мы с Тормодом шагнули одновременно, но моя рука оказалась проворнее. Пошарив в кошеле, я взял одну из 5 костяных пластинок и вытащил ее на свет. Та оказалась белой, в отличие от остальных 4, обожженных на огне. Стоящий слева от нас Асмунд, крупный рыжеволосый парень, с которым мы не раз сходились на кулаках, заржал и произнес: «Похоже, ушастый снова тебя обошел, Тори!» «Тихо!» прикрикнул на своего внука Олаф. «Боги назначили ему это место, тут нет ни первых, ни последних. В свое время назначат и каждому из вас, это ясно? Раз да, то разойтись». Светлая пластинка значила, что тут я схожу на берег. Впрочем, первым слезу, первым меня и заберут, так что никаких волнений по поводу очередности не было, а мои руки просто достали из-под лавки заплечный мешок с походной мелочевкой и небольшим запасом еды, собранным мачехой. Затем я достал оружие, лук со стрелами, небольшой топорик и копье, а потом поднял взгляд на отца, вращающего весло. «Волнуешься, сын?» — спросил он. «Немного», — признался я, пряча улыбку. «Папаша у меня был немногословен и вообще весьма холоден в общении. Даже называл чаще по имени, чем сыном. Впрочем, у меня несколько братьев, так хоть всегда понятно, к кому он обращается. Первое испытание бывает раз в жизни». «Я тоже в свое время волновался», — хмыкнул он с усмешкой. «Но управился. А в тебе моя кровь. Иди на нос и сразу присмотри место, куда направишься». «Да, отец», — кивнул я этому белобрысому здоровяку. О кузнечном деле он мог говорить бесконечно, но вот во всех остальных случаях охотно чесал языком он разве что с Келдой, тут даже Тормод чаще всего получал лишь короткие рубленые фразы. Так что можно было смело считать, что запас красноречия Йорона на ближайшие пару дней исчерпан. Но потом надо будет поспрашивать брательника, интересно будет узнать, как наш отец напутствовал его. Сам Тормод предсказуемо обнаружился на носу, правда, сейчас он, похоже, уже не был настроен на разговор. Лишь когда дно корабля начало скрести о песок, он, наконец, произнес. «Не облажайся, и да хранят тебя боги!» «И тебя, брат!» — ответил я, слегка пихнув его локтем в бок. «Не хочу смотреть в глаза Келди, если вернусь один». «За себя переживай», — проворчал он, но я не был в обиде. Дальше разговаривать было не о чем, и когда раздалась команда Олафа, я без затей спрыгнул в воду, имитируя высадку десанта на неподготовленный берег в условиях, приближенных к боевым. Дракары без груза имеют низкую осадку, так что мы подошли к узкому песчаному пляжу достаточно близко, чтобы водичка достала мне лишь чуть выше пояса, но все равно обожгла холодом. Впрочем, уж что-что, а это на севере дело привычное, и я быстро начал перебирать ногами, стремясь добраться сначала до сухого места, а потом и до леса, где можно будет развести костер и просушить одежду. Тающий снег еще много где лежал, было прохладно, так что в мокрых портках можно и хозяйство отморозить. Выйдя на песок, я обернулся и помахал рукой уходящему кораблю. В ответ мне помахал только брат, отец был слишком занят веслом. Хотелось верить, что у Тормода все будет хорошо, и он не совершит какую-нибудь глупость в погоне за мечтой вернуться со знатной добычей. Так ведь и самому из охотника можно стать дичью. Впрочем, сейчас стоило побеспокоиться в первую очередь о себе, так что я повернулся и легким бегом устремился в лес. В мокрой одежде размеренно ходить не рекомендуется. Вскоре нашлась поляна, где солнце уже растопило снег и слегка подсушило землю. Озадачившись топливом, я быстро развел костер и скинул с себя шмотки, повесив их на ветке вокруг огня. «Хорош испытатель, пошел во взрослую жизнь с голой задницей». Сам собой вырвался хмык. Еды у меня с собой было смешное количество, но раз все равно делать больше нечего, я слегка перекусил. Когда одежда просохла, я снова экипировался и двинулся дальше в лес. Было бы неплохо найти место под стоянку, где я буду защищен от ветра, а в идеале и от хищников, организовать себе укрытие от осадков и натащить на ночь хвороста. Погода сейчас ни разу не май месяц, к утру без костра есть все шансы задубить. К моей радости подходящее место нашлось довольно быстро. Ближе к скалам в часе пути от берега ледниковые валуны образовали почти естественное укрытие. Я существо в целом маленькое, в каменный недолабиринт могу протиснуться без особых проблем аж с трех сторон. Но о крупном хищнике такого сказать уже было нельзя. Да и тот же волк или снежный скорпион вынуждены бы были нападать на меня строго прямо с фронта. Последний был бы для меня, пожалуй, самым неприятным противником. Данное насекомое, облаченное в светлую, почти белую хитиновую броню, имело очень мало уязвимых мест, могло клешней отчекрыжить ногу взрослому человеку и неприятно быстро жалило хвостом, впрыскивая яд. Хорошо, хоть если такие тут и живут, то уже должны сваливать из фьорда в горы, где снег еще лежит. Не любят они тепло, а окрас демаскирует этих тварей на всем, кроме белого снежка. Впрочем, изредка встречаются среди них умники, облюбовывающие пещеры и поджидающие там добычу. Вообще, насекомые не должны бы вырастать столь здоровыми и быть настолько сообразительными, но магическая природа мира накладывала свой отпечаток. Зато с ледяного скорпиона можно было взять немало полезных алхимических ингредиентов, а из хитина клешней делали превосходные боевые и ритуальные ножи. Но как бы там ни было, а размышления о причудливой фауне севера не снижали моей бдительности и не мешали работать, обустраивая лагерь, где мне предстоит провести ближайший месяц. В первую очередь я озадачился сооружением навеса, благо полдела за меня сделала природа. Потом настало время подготовить себе ложе, на которое можно будет положить шкуру, в кою я буду кутаться по ночам. Ну а затем пришлось озадачиться топливом, с чем я провозился до вечера, после чего забылся тревожным сном. Это рядом с нашим поселком хищников систематически выбивают охотники. Тут все иначе, и было бы крайне неприятно проснуться от того, что меня уже кто-то начал кушать. К счастью, ночь прошла спокойно. С утра я встал, вылез из-под навеса, потянулся, добавил веток в костер, достал еду и прикинул, чем бы заняться. По здравому разумению выходило, что на сегодня-завтра еда у меня еще есть, а вот дальше уже все, так что стоило озадачиться хлебом насущным. На эту ответственную должность мной были назначены яйца. На отвесной стене скалы фьорда был небольшой птичий базар, где гнездились пернатые. Данное расположение спасало их и их потомство от большинства хищников, но все же не от всех. А мне было вполне по плечу залезть куда надо. Яйца же пища питательная и способная храниться достаточно долго. Так что без лишних размышлений я двинулся обратно к берегу, предварительно экипировавшись всем необходимым и не забыв оружие. Охотничье копье мне против птичек не пригодится, но мало ли кого тут можно встретить. Путь много времени не занял. Пару раз мне попались на глаза следы оленей и один разок отпечатки кабаньих копыт. Хищники пока не отметились, и даже была вероятность, что в этом фьорде никто из них не живет. Но я не обольщался. Всегда лучше рассчитывать на худшее. Будешь либо прав, либо приятно удивлен. Добравшись до места назначения, я начал карабкаться вверх, закинув копье на перевязь, и когда влез на небольшой уступ метрах в пяти над землей, пристроил там лишнее оружие и снаряжение. Было бы чрезвычайно глупо оставить лук с копьем на земле, набрать яиц и обнаружить внизу уже проснувшегося от спячки медведя, что улегся рядом с моим оружием и весело смотрит на мой филей с гастрономическим интересом. Подъем дальше наверх был не самым простым, но в целом привычным. Мы с братом не раз и не два лазали на птичьи базары подобным образом. На земле у сердобольных мамаш бы от таких картин, наверное, сердце прихватило. А тут, на севере, это норма. Хотя и на юге ребятишек отправляют присматривать за скотом, а дальше порой овцы целы, волки сыты, пастуху же вечная память. Человечество тут идет дорогой естественного отбора, в котором преуспевают самые сильные, умные и, разумеется, удачливые. Так что в нынешнем возрасте в подъеме к вожделенной еде меня напрягал не только склон и ненадежные камни, сколько то, что птицы подзасрали скалу. Зато пернатые не слишком усердно защищали свои гнезда. Если бы все птички налетели бы на меня, то вполне могли бы заклевать к чертовой матери и скинуть вниз, но как-то противодействовать разорению гнезд пытались лишь их непосредственные владельцы, да и то, так сказать, без огонька. Впрочем, я тоже не злобствовал, забирая вообще все яйца подчистую, предпочитал брать из каждого гнезда только часть. Выживают все равно не все птенцы, а так вылупившимся достанется больше пищи от родителей. Ну а для кого-то дарвинизм сказал свое веское слово прежде, чем от удара клювом изнутри впервые хрустнула скорлупа. «Кьеста лави, все дела». Набрав в небольшую сумму 2,5 десятка яиц, я стал спускаться вниз. Они, конечно, меньше куриных, и можно было взять больше, чтобы увереннее смотреть в завтрашний день, но лучше было не наглеть. Вверх лезть всегда проще, было бы обидно раздавить добычу по пути назад. Путь до уступа с оружием занял у меня, наверное, минут 20, но я, наконец, смог немного там перевести дух. Выше небольшие площадки тоже встречались, но, так сказать, не совсем по пути, а управиться хотелось побыстрее. Дни еще были довольно короткими, и было бы недурно успеть обследовать округу, заодно поохотившись в лесу. Мясо морской птицы, что жрет рыбу, меня не устраивало, уж очень долго его надо вываривать, прежде чем употреблять в пищу. С голодухи-то, конечно, и не такое схомячишь, тот же рецепт блюда из тухлой рыбы не от хорошей жизни появился. Но зачем давиться всякой дрянью, когда можно добыть что-то поприличнее? Передохнув, размяв пальцы рук, которые успели устать, да и вообще переведя дух, я вернул снаряжение на положенные места и полез вниз. А когда до земли оставалось чуть меньше 2 метров, услышал тихий хруст мелкой ветки из леса, что подходил тут почти к самому берегу. Повернув голову от скалы, где высматривал, куда переставить руку, чтобы надежно ухватиться, я похолодел. На меня несся крупный волк светло-серого окраса, предвкушающе оскаливший зубастую пасть. Мысли стремительным вьюжным вихрем пронеслись в моей голове. Залезть наверх достаточно высоко и поджать ноги я уже хрен успею. Шерстяной мудак верно рассчитал момент. Все равно допрыгнет. Ухватит меня за лодыжку и скинет вниз, а после жесткого приземления быть мне легкой добычей. Но если нельзя возвращаться и нельзя оставаться на месте, остается лишь путь вперед. Я разжал руки и слегка оттолкнулся от скалы, в полете разворачиваясь лицом к опасности и сдергивая копье с перевязи. Раньше мне не приходилось брать на него крупную добычу, но я видел, как это делают другие, и потратил немало времени на тренировки с Хоуком, и не только, а потому знал, как действовать. Приземление вышло не совсем удачным. Кроме песка на берегу были камни, об один из которых я едва не подвернул ногу. Волк был уже близко, в последний момент копье почти встало в позицию, но мой удар попал не в сердце зверя, а пропорол ему бок. Волк яростно зарычал. Пятка копья уперлась в землю, но из-за неудачного попадания его вырвало из моих рук. Зверь приземлился на лапы после сбитого прыжка вплотную ко мне, и времени достать нож или топор уже не было. Единственное, что мне оставалось, это навалиться на волка сверху, обхватив его шею руками. Страшные челюсти щелкали рядом с моей головой, когда мы начали кататься по земле, но не могли до меня добраться, пока я не разжал хватку. И мои руки держали врага изо всех сил. В этом заключался мой единственный шанс выжить. Раненый зверь вдвойне опасней, но этот волк был ранен достаточно тяжело, чтобы время работало на меня. Он истекал кровью, необходимо было лишь продержаться. И я это сделал, хотя когда хищник затих и перестал шевелиться, мои руки буквально задеревенели, а пальцы отказывались сгибаться или разгибаться. Мало было экзерсисов в скалолазании без страховки, так еще теперь это. Отодвинув от себя тушу, я сел и осмотрел добычу. Крупный и, пожалуй, даже старый самец северного волка. Шкура светло-серая, линять зверь еще не начал, ну да и весна не так давно началась. Такую не жалко будет предъявить через месяц в доказательство своей зрелости, тем более что достал я противника не стрелой, а победил в схватке сила на силу, что ценится у ассанов. Спохватившись, я ощупал подсумок и констатировал, что предсказуемо яйцам пришла кобзда, пока зверь пытался выбраться из моей хватки. А потом глянул на мохнатые бубенцы добычи. «Млять, да что за дурь мне в голову лезет?» Изрек я спустя секунду и издал нервный смешок. А потом еще один, после чего натурально захохотал. Я только что чуть не сдох, и теперь напряжение выходило из меня натурально конским ржачем, виной которому была предельно тупая мысль. Но перестать смеяться я все равно не мог, оглашая темные скалы фьорда безудержным хохотом.